теме заводил разговор, и меня как пацана веселил. Он курил всегда один Беломор, и кроме русской ничего не любил. Он по теме заводил разговор, и меня как пацана веселил. Он курил всегда один Беломор, и кроме русской ничего не любил. Вспоминал и краснел, вот бы всех опять собрать хорошо. А как старуху схоронил по весне, так на сорок уж никто не пришел. А на Пасху заявился сынок, все справлялся как здоровье деду. Я хотел его убрать за порог, да вот Прохор успокоил на полюнь. А на Пасху заявился сынок, все справлялся как здоровье деду. Я хотел его убрать за порог, да вот Прохор успокоил на плюнь. Дмитрич слезы понапрасну не лил, он вообще по пустякам не страдал. Он на флоте всю войну отрулил, и по жизни всю беду повидал. И на праздник в шоколаде миндаль я ему через блатных доставал. А он наденет за отвагу медаль, он ее всегда к столу надевал. И на праздник в шоколаде миндаль я ему через блатных доставал. А он наденет за отвагу медаль, он ее всегда к столу надевал. Нет, он в миры иные гордо ушел, и теперь живет здесь новый сосед. В гости звал, да только я не пошел. Столько лет прошло, а я до сих пор по привычке миндаля прикуплю. И курю теперь один Беломор, и кроме русской ничего не люблю. Столько лет прошло, а я до сих пор по привычке миндаля прикуплю. И курю теперь один Беломор, и кроме русской ничего не люблю.